Глава восьмая. Следующее утро началось не совсем по плану. Ну да, я сам пригласил к себе главного контрабандиста, точнее, выставил ему ультиматум. Но зачем он приперся так рано? Завернутый в глухой плащ с глубоким капюшоном инопланетянин сидел на окне у самой крыши. Он покачивал ногой, любуясь глухой стеной. «Доброе утро, легионер!» — послышался слегка насмешливый мужской голос. «Ветер пустыни донес, что ты искал встречи!» «Полагаю, Кайро?» Ни капли не стесняясь, скинул оставленное Зирией невесомое одеяло, прыгнув в воду, чтобы освежиться. «Удобно! Не нужно тратить время на умывание. Присоединишься?» «Предпочту остаться здесь», — насмешка явно усилилась. «Твой буйный нрав широко известен в оазисе». «Удивительно. Я здесь всего ничего, а уже знаменитость». Переплыв немаленький бассейн, остановился неподалеку от незваного гостя. «Слава опережает тебя, легионер!» Многовато ехидство в голосе. А вот с уважением явный дефицит. «Тобой пугают маленьких детей. Устраивает ли тебя такая репутация?» «Более чем. Лучше быть живым и злым, чем добрым и мертвым». Не дал себя смутить, выбираясь из воды. «Кстати, в слухах не говорится, что я честный и справедливый?» «Такого я пока не слышал», — ответил Кайро с тихой усмешкой. Оттолкнувшись от стены, он спрыгнул с высоты в несколько метров, бесшумно приземлившись рядом со мной. Не успел ничего рассмотреть под его плащом, не считая птичьих ног. «Зачем ты искал со мной встречи, легионер?» «Зови меня Цезарь». Вытираясь, пытался просканировать незнакомца. Дохлый номер. Его костюм отлично защищал от внешнего излучения. Вот как ему удалось проскользнуть мимо охраняющих дворец роботов. «Ты неправильно ставишь вопрос. Встречи я искал вчера. Сегодня она больше нужна тебе». «Меня не было на планете. Моя деятельность не ограничивается Тартусом». Вероятно, его реплика должна была прозвучать с определенной гордостью, мол, успешный бизнес. Я же слышал попытку оправдаться. «Тогда тебе следует лучше тренировать помощников. Они могли бы все спокойно объяснить или вообще не назначать встречу, раз ты не на месте». Безбоязненно повернулся к нему спиной. «Даже если нападет, в худшем случае я просто потеряю оболочку. Вроде за той дверью зал с удобными диванами и столами». Я не следил, идет ли за мной Кайро. Свалит, туда ему и дорога. Контрабандист должен продемонстрировать свое понимание простой вещи. Я здесь главный. С удобством устроившись на мягких подушках, отдал мысленную команду. В дверях мгновенно показался блестящий робот в фартуке с большим подносом. Хих, Рокси прикалывалась, даже сидя на земле. Механический слуга аккуратно встал передо мной, удерживая посуду на вытянутых руках, чтобы ничто не мешало мне наслаждаться утренним кофе и блинами с джемом. Я показал застывшему гостю на место напротив, предлагая присоединиться к трапезе. «Я не хочу снимать маску. Не то чтобы я тебе не доверял». Он снова усмехнулся, встав ко мне боком. «Почему тебе прислуживают машины, а не рабы? Я думал, они созданы для войны». «Так и есть. Не самая подходящая модель, но я пока не успел обзавестись живой прислугой. Сам понимаешь, просить Зиртикса прислать кого-нибудь все равно, что самолично посадить его, слушать все разговоры». «Ты бы мог сходить на рынок, выбрать себе понравившихся самок. Я слышал, ты до них очень охоч». «У меня есть интересный вариант». Он резко замолк под моим тяжелым взглядом. «Эти слухи не имеют ничего общего с действительностью», — спокойно произнес, отрезая себе большой кусок. «Тогда зачем ты потребовал себе ту певицу?» Он не скрывал своего недоверия. «Половина оазиса обсуждает, что Зиртикс отдал тебе свою лучшую рабыню». «Хотел послушать ее пение, ни больше, ни меньше». Я прекрасно понимал Кайро. Он привык жить по совсем другим законам, где у женщин было всего два предназначения. Они или сражались, или приносили удовольствие. «Странно делать это голым в купальне», — контрабандист оправдал мое мнение о себе. «Хватит, ты задал достаточно вопросов. Теперь моя очередь». Я не собирался затягивать наше общение. Примерный портрет составлен, пора выводить на чистую воду. Собственно, зачем тебе быть контрабандистом? Нравится нарушать законы? Не все мы рождаемся с золотой ложкой в заднице. Легионер. Кайро особенно выделил последнее слово. Кто-то всю жизнь борется за свое выживание. Отец-алкаш не оставил мне ничего, кроме ржавого драндулета. Я превратил его в целый торговый флот. Очень поучительная, вдохновляющая и абсолютно бесполезная история. Я вообще-то спрашивал о другом. Легкой насмешкой выбил его из колеи. Несмотря на занимаемое положение, Кайро казался довольно эмоциональным. «Зачем тебе возить нелегальные грузы? Работай легально. Я только за развитие торговли на своей планете». Будь он компьютером, мое предложение вызвало бы у него короткое замыкание. Контрабандист натурально завис. От статуи его отличало едва заметное дыхание. Я спокойно доел завтрак, когда Кайро наконец пошевелился. «Ты сейчас серьезно? Хочешь легализовать торговлю специями?» «Ну да. Почему нет-то? Насколько я понял, это энергетик, а не наркотик. Вообще не понимаю, почему прошлые владельцы полностью запретили ее экспорт». На самом деле я прекрасно знал причину. Просто давал собеседнику возможность высказаться на чувствительную тему. И он меня не разочаровал. «Очевидно же, хотели владеть монополией. Продукт великолепный, аналоги до сих пор уступают ему на рынке. Без ограничений я бы развернулся на полную». Он сделал паузу, приглашая меня к обсуждению. Несмотря на свою эмоциональность, Кайро был умен. Многие на его месте не стали бы выдавать мне весь расклад. Вероятно, он догадывался, что я тоже не идиот, и потому пришел навстречу в самое опасное для себя место — логово правителя. Я мог задержать Кайро по щелчку пальцев и предать суду за преступление против покинувших Тартус корпораций. Вряд ли он питал иллюзии, что может справиться со мной. «Я сниму запрет на продажу специй», — высказался прямо. «Работай честно, и проблем не будет. Главное, не забывай платить налоги». «Сколько?» Кайро явно пришлось по вкусу мое предложение. Кажется, он с трудом сохранял спокойствие. 25% прибыли». «С других ты берешь по 10%. Он повернулся ко мне, слегка наклонившись. Возможно, хмурился. Я по-прежнему ничего не видел за непрозрачной маской. «Ну, можешь походить по рынку, поискать других продавцов». Моя усмешка должна была напомнить ему, что я вообще-то единственный владелец всех ресурсов планеты. «Настоящий грабеж! Давай хотя бы 15%. «Разве я похож на благотворителя?» «Уверен, на легальной продаже ты заработаешь гораздо больше, чем поднимаешь сейчас, особенно заранее зная дату отмены запрета». Потер несколькими пальцами друг от друга очередной универсальный жест, распространившийся по всей галактике. «Мне же не помешают кредиты на развитие Тартуса. Раз ты знаешь про 10%, может, слышал и про другие планы?» «Краем уха», — показал он свою осведомленность. «Хочешь сказать, твои слова про превращение безжизненной пустыни в цветущий сад, правда?» «Моя главная цель — зарабатывать кредиты. Технологически развитая, процветающая планета принесет гораздо больше денег, чем захудалый промышленный мирок». Оставив пустые тарелки, я поманил к себе робота с подносом. Картинно постучал его по металлической голове, выдав звонкий звук. «Мы продаем таких по 100 кредитов». Хотя спокойно могли бы и по 1000. Материалы, из которых он сделан, не подтянут даже на 10. Понимаешь, к чему я клоню? «Торговать продукцией всегда выгоднее, чем ресурсами. Это все знают», — вздохнул контрабандист. «Хорошо стелешь, Цезарь. Мне очень хочется тебе поверить, но...» Я многозначительно молчал, давая ему закончить мысль. Кайро в итоге нервно хохотнул. «Я давно не птенец. В чудеса верят одни дети». Рано или поздно на любой улице переворачивается грузовик с ананасами. Пока Кайро думал, при чем здесь экзотические фрукты, я отправил ему несколько файлов. «Мой управляющий все перья потеряет, если узнает, кому я их показываю. Здесь планы развития основных городов планеты — Парадайза, Оазиса и Дыры. Ну, у столицы, понятное дело, скоро поменяем название. Также можешь полюбоваться нашим финансовым отчетом за последний месяц». «Хвастаешься?» — спросил он с нескрываемой завистью. «Демонстрирую возможности. Сам видишь, у меня есть средства на превращение Тартуса в цветущий сад. Единственный вопрос. Присоединишься ты к новой элите или так и останешься обычным контрабандистом?» Я бил по самому больному месту любого дельца — жадности. Кайра должен был почуять возможную выгоду и сделать все, чтобы заиметь ее. «Хорошие слова», — согласился со мной он. «Я бы хотел видеть настоящие действия. Что-то, кроме большой пьянки, городского сада или повсеместного открытия новых шахт». «Может, у тебя есть конкретные предложения?» Жестом пригласил его к выходу. Рассиживаться в подаренном дворце весь день не входило в мои планы. Помимо оазиса существовала масса других проблемных поселений. Фокси успела посетить несколько, ей точно не помешает помощь. Лисичка действовала радикально, повесила половину вождей, а вторую заставила смотреть. Теперь на нашу почту поступали многочисленные прошения не отправлять фурсианку, а проверить все лично. Я считался гораздо добрее, чем моя девушка. Дожил, блин. С такой репутацией на Тартусе далеко не уехать. «Раз у тебя настолько глобальные планы по развитию планеты, строительство орбитальной станции является логичным шагом. Зачем она тебе? Я примерно представлял ее плюсы, но хотел услышать версию Кайру». «Смеешься! С ней нам не придется гробить свои корабли, сажая их на планету. Доставляй добычу в космос. Откуда мы будем ее забирать? Все останутся в плюсе». Он совершил странный жест руками, будто пытался взлететь. «Тогда я пойму, что ты действительно настроен серьезно, и смогу отговорить других капитанов вести дела мимо тебя». «У них бы все равно не получилось», — слегка пожал плечами, показывая спокойствие касательно вопроса борьбы с контрабандистами. «Думаешь, я бы позволил проворачивать дела мимо себя?» «Планета большая», — неопределенно хмыкнул он. «Ну да, а торговых центров раз-два и обчелся. Вчера я взял оазис под контроль. Про дыру тоже можешь не вспоминать. Много специй соберут малые кочевые племена вдали от наших основных баз. Вряд ли их стоимость окупит посадку на необорудованный космодром или риск быть сбитым ПВО». Остановившись перед главными воротами, щелкнул пальцами. К нам подбежала четверка роботов, специальными зонтиками закрывая от палящего солнца. Во дворце не осталось живых деревьев. В отличие от остального оазиса, именно здесь лучше всего ощущался жар пустынной планеты. «Не слишком ли ты много на себя берешь?» Не видел лица Кайру, но он наверняка нахмурился. Разумеется, если у него вообще были брови. Кочевники ушли на единственном найденном ими корабле. Думаешь, они забрали с собой всю технику? Я отправил ему фотографии с наших тайных подземных складов. «Ха! Вижу, проникся!» Под систему ПВО у нас ушло три больших ангара. Автоматизировать их не составит труда. Против роя вряд ли поможет... Корпораты строили их против кораблей конкурентов. Зато ловить контрабандистов в самый раз. «Мне тоже есть чем ответить, легионер», — недовольно прогудел Кайру. «Управлять метеоритами не так уж сложно. Я могу превратить твои города в кладбище». «Допустим, у тебя даже получится. И чем ты тогда собираешься торговать?» Специально пропустил скрытую угрозу мимо ушей. Меня не так просто спровоцировать. Специи вознесли тебя на вершину пищевой цепочки. Без них ты станешь очередным, ничем не примечательным вольником. Он снова надолго завис, обдумывая сказанное. В целом контрабандист произвел хорошее впечатление. Он бы не стал главным, будь иначе. Любит покрасоваться, слишком эмоционален, зато умный и адекватный. В конце концов, кто из нас не без греха? Я вот не могу пройти мимо попавшей в беду девушки. Или целой планеты таких девушек. «Ты прав, Цезарь. Нам действительно лучше сотрудничать. Уничтожение Тартуса никому не выгодно». Он снова замолчал, прикидывая что-то в уме. «Отлично. Обращение по имени означало потепление наших отношений. похоже, он принял нужное мне решение. Хороший птиц. У меня почти не осталось сомнений. Кайру был финтарианцем. Не таким широким, как Фридрих, возможно, вообще из другого подвида. Определил по деловой жилке. Его чуйка идеально работала на будущую выгоду. Заодно это объясняло, как нашему филину удалось так быстро связаться с ним и убедить отозвать снайперов. Сам он не кололся, умоляя перестать его расспрашивать. «Мое предложение остается в силе», — Кайро особенно выделил второе слово. «Построй орбитальную станцию, отмени запрет на торговлю специями, и мы оба станем очень богаты». «Ну, я и так не жалуюсь на благосостояние», — не сдержал усмешки. Протянул ему открытую ладонь, убедившись, что роботы снимают нас сразу нескольких ракурсов, в случае чего он не сможет откреститься от сделки. «Мы договорились. При одном дополнительном условии». «Еще немного, и я подумаю, что среди твоих предков затесался финтарианец». Кайро вновь продемонстрировал недовольство мрачным тоном. «Кто выставляет условия в последний момент?» «Думаю, оно тебе понравится. Ты знаешь про расу Зирии?» «Впервые о них слышу. Где эти Зирии обитают? И зачем они тебе?» «Это имя». К портрету Кайро добавился интересный штрих. Он прекрасно знал, с кем я провел волшебную ночь без капли интима, но не озаботился выяснить ее имя. Другие люди для него не более, чем сухие строчки в торговых отчетах. «Змеи-девушка». «А, ты про Ламирии!» — осторожно кивнул он. «Интересные создания!» «Я хочу собрать их всех. За каждую особь плачу от 10 до 20 тысяч кредитов, в зависимости от возраста и состояния». «Сколько?» — он неосознанно провел ладонью по руке. Точно так же делал Фридрих в моменты сильного волнения. «Цезарь, неужели я ошибся в твоей оценке? Или ты прямо на моих глазах сошел с ума?» «Я не собираюсь отвечать на примитивные нападки. Мне нужен тот, кто сможет доставить мне всех существующих ламирий. Зирия говорила, их осталось не так много». «Даже если я продам тебе всех оставшихся змей по минимальной цене, то получу не менее нескольких миллионов, а то и гораздо больше. Я же не собираюсь делать скидок за опт», — с возбуждением воскликнул контрабандист. «Вот видишь, я не ошибся. Ты наиболее подходящий кандидат для сбора ламирий. Доставай их из-под земли, хоть укради у других работорговцев. Мне плевать». Не тот случай, когда я собирался чтить право на частную собственность. Поработить кого-то из-за их особенностей не на моей планете. Жаль, конечно, я не мог просто взять и отменить рабство. Подобные решения вызовут массовые кровавые бунты, и Тартус впадет в абсолютную анархию, после которой останутся дымящиеся руины. Мне же требовалось сотрудничество от местных царьков, а не бесконечная война из-за рушащегося уклада. «Чтобы я отказался от плывущих в мои руки денег? Не бывать такому!» Он вцепился в мою ладонь, пока я не передумал. «Мы заключили соглашение, Цезарь. При нашей следующей встрече я привезу тебе ценный груз». «Вот и славно. Тогда я немедленно займусь орбитальной станцией». Мы расстались вполне довольные друг другом. Переговоры прошли лучше, чем я ожидал. Вот и стоило выеживаться с тем темным подвалом. У меня так и не получилось покинуть дворец и побродить по окрестностям, запугивая вождей. Благо, Валькирия согласилась заменить меня в этом нелегком деле. Вскинув на плечо огромный плазменный пулемет, эльсейка оседлала модернизированный тяжелый глайдер и унеслась в пустыню во главе огромного отряда меховиков. Она сказала, что не хочет возиться с железками, и пусть лучше массовкой служит кто-то живой. Я же лег обратно в привезенную из Парадайза капсулу, чтобы отправиться на Гладиус. Нужно было поговорить с Фридрихом с глазу на глаз. Филин вместе со свином готовили бордель к запуску. Беседа прошла странно. Сначала он всецело одобрил идею собственной станции. Оказывается, она могла служить далеко не только для торговли. У Федерации был большой дефицит инфраструктуры в нашем секторе. Военные точно станут использовать нас в качестве перевалочной базы. мы получим неплохие деньги за аренду, плюс флотские станут тратить жалования на наши товары, в первую очередь экзотические сувениры, еду и специи. Я не собирался отдавать Кайру монополию на ценный продукт, чтобы слишком не борзел. У Центурии тоже будут свои фирменные магазины. Другой неочевидный бонус. Пираты сильно не любят системы, где постоянно летают военные корабли. Мы бы обезопасили свои торговые маршруты. Добавим к списку ништяков улучшение собственной логистики, удобный склад и причалы для будущего флота, чтобы прийти к мысли, почему она до сих пор не у нас. Усыпив мою бдительность, Фридрих нанес удар в самый неожиданный момент. Филин потребовал сделать непростой выбор, причем финтерианец наотрез отказывался взять вопрос в свои руки, аргументируя, что это слишком важное решение для скромного управляющего. Вот сейчас он мне все подробно расскажет, и тогда я смогу выбрать наилучшее. Он долго и нудно рассказывал мне про разные варианты, от строительства с нуля своими силами, с использованием ресурсов Стартуса, до заказа на какой-нибудь знаменитой космической верфи с последующей транспортировкой в нашу систему. Еще можно было купить выведенную из эксплуатации станцию, захватить пиратскую базу и перегнать ее с помощью буксиров, взять стандартную модульную конструкцию. У меня глаза на лоб лезли от обилия вариантов. Под конец возникло стойкое ощущение, что у меня или взорвется голова, или я оторву ее излишне ретивому Филину. Признаюсь, давно я так не радовался получению сообщения от Легиона. В голову даже пришла мысль, что система решила спасти меня от назойливого финтерианца. Однако я сразу позабыл о глупой теории, едва прочитал дрожащие строки.